Глава 23. Черт! Он сотни лет не получал увечий. С тех пор, как стал верховным, он больше не встречал врагов, способных пустить ему кровь. Протянутая некогда рука сейчас рухнула на пол, а с обрезанной культи окропил стены тонкий ручеек. Старый монстр остановил кровотечение, задушил его собственной силой, но все же кровь свою в этой пещере пролил. Его нога была отрезана, и он едва не упал на землю. От собственной инерции он чуть колено перед врагом не преклонил. «Каков наглец!» — зарычал он, и его культя дрогнула, пытаясь распасться на энергию. Он хотел восстановить свое тело. Так же, как и все верховные, он имел телосложение из духовной силы. Ему ничего не стоило заставить отрубленную руку распаться на частицы и вернуться к нему. Вот только у него не вышло. Он силой дернул культей, но отрубленная рука была словно мертва. Он больше не мог ощутить ее. «Какой ужасно страшный дьявольский наглец!» — зарычал он, и из обрубка руки вытянулась прозрачная, как стекло щупальца длиной немного больше метра. Вонзилась в лежащий на земле обрубок и потянула к себе, силой соединив отрезанную конечность с его телом. «Какой нахальный, ужасно страшный, дьявольский наглец!» Его вопль вновь стал сотрясать пещеру. Его нога тут же воссоединилась с телом так же, как и отрубленная рука всего моментом ранее. Сжав кулак вновь обретенную ладонь, старый монстр посмотрел на проход за спиной, куда выскочил Азар сразу, как провел атаку. «Если не хочешь по-хорошему, то я просто убью тебя!» «Азар!» Прижимаясь к груди собственного сына, Амелия не могла поверить в то, что только что увидела. Она впервые могла наблюдать, как ее сын сражается. Это был обмен атаками с верховным, с чудовищным монстром, с которым даже она любой ценой хотела бы не драться, и по итогу первой атаки проиграл именно последний. Ее сын отсек тому руку и ногу первой же атакой. Она и помыслить до этого не смела, насколько ее сын был на самом деле страшен. Она знала, что в том сражении у врат колонии погиб старейшина, но в тот раз там сражалась целая группа. У Азара было много друзей, а тут он был один. Держал ее на руках, сражался с целым протектором, только своими силами противостоял ему сам. Ему не помогали, он вынужден был помогать ей и вышел из первой стычки победителем, без посторонней помощи, все в одиночку. Сам. «Еще ничего не кончилось». Вот только сейчас у него не было времени думать, как сильно шокирована его мать от осознания того могущества, которое он уже обрел. Потому что этого могущества на самом деле было все еще мало. Выбежав из пещеры, Азар хмурился так сильно, что даже его шрамы на лице начали болеть. Убить старика было нужно именно сейчас. Он все рассчитал, он все расставил. Он все сделал как нужно, но даже этого оказалось недостаточно. Даже так этот старый монстр ушел из западни, отделавшись легкими царапинами. Такой расклад Азара никак не устраивал. «Попробуй догнать меня!» — крикнул он, провоцируя преследователя и убегая по снегу в сторону громадного обрыва. «Попробуй догнать, если тебе все еще не страшно!» Пещеру, которую он выдолбил в теле острова, была на самом краю этой летающей громадины. Это был самый край могилы безумного старейшины. Тут, на острове, были метели, лед и множество снега, а вот там, за обрывом, была только пустота. Разбежавший со всех ног, Азар выпрыгнул за край острова, увидев под собой бескрайнюю бездну, где не было видно абсолютно ничего. Каждый, кто заглядывал вниз, испытывал страх перед неизвестной пустотой. Вот только не он, не с его глазами. Перевернувшись в воздухе, Азар рубанул хвостом по телу острова и впился в него своим жалом, как остро отточенным крюком. Стал падать вниз, оставляя за собой скрежет породы и фонтан камней, разлетающихся от скользящего вниз и придерживающего его падения скорпионьего хвоста. Он опускался туда, на самое дно этой странной, затерянной в снегах карста, огромной, пропитанной холодом могилы. «Посмотрим, кто из нас останется здесь». «Маленький ублюдок! А ну, стой!» Вылетев из пещеры, протектор Альянса был взбешен просто до нельзя. хотел броситься в погоню за Азаром, но его тело вновь дало сбой. Отрезанные конечности вернулись на место, но они отказывались быть с ним одним целым. Он управлял ими, как кукловод, дергая за ниточки, но они больше не являлись его частью. Если бы он использовал все силы, чтобы догнать убегающего парня, то их пришлось бы оставить. Они больше не распадались на энергию, они были мертвы после той атаки. «Я так долго берег это тело!» — заревел он. «Я так долго скрывался в его шкуре! Как ты посмел его испортить?» Он уже и вспомнить не мог, когда он в последний раз бегал, на собственных ногах преследуя кого-то, словно смертный. Бросившись через заснеженный курган, туда, где чувствовал остатки энергии его нового заклятого врага, старейшина даже на миг не замедлился, увидев обрыв. Напротив, разбежавшись со всей силы, он выпрыгнул вперед и полетел вниз, падая в черную бездну, где всего пару мгновений назад скрылся Азар. Рухнул во тьму, подогнув ноги. Упал на плато, даже когда весь свет вокруг него исчез. Остался один. Там, глубоко во тьме, не видя перед собой абсолютно ничего. Но тут же выпрямил спину, гордо поднимая подбородок. «Ты думаешь, ты сможешь спрятаться от меня?» «В этом месте!» — заревел он, захватывая пространство вокруг своей силой и ощущением присутствия. Даже во тьме он мог ощутить каждую песчинку на этом гладком и идеально ровном дне подземной гробницы. Он замер на месте, натянувшись, как взведенная пружина. Напрягся всем телом, готовясь броситься в любом направлении, только ощутив отклик. «Попался!» И такой отклик пришел. Касание его силы отправило ему чувство контакта с чем-то инородным, сильным и невероятно злым. Даже его глаза уловили крохотную золотую вспышку в том направлении, и он тут же выстрелил в ту сторону, вылетел с такой скоростью, что земля под его ногами пошла трещинами, занес лапу, желая оборвать жизнь золотого дьявола. Это был запасной план. При смерти носителя дух тоже мог погибнуть, но мог и вырваться на волю. Такое бывало раньше, могло случиться и сейчас. Он очень хотел, чтобы это случилось. Чувствовал, что Азар там, всецело ощущал присутствие человеческого тела, и он, без тени сомнения, обрушил на него свою лапу, разрывая тело противника на части, напополам. Его рука ударила по шее человеческой фигуры, разорвав плоть, опустилась ниже и практически разделила тело. Вот только ощущение соприкосновения с чем-то осязаемым ему так и не пришло. Он чувствовал, что достал его, точно, но вот руки говорили, что он просто разорвал воздух. Ощущение несоответствия так резко опустилось на старика, что он даже замер на мгновение, не понимая, что именно случилось, а затем снова уловил своей силой чье-то странное существование, а затем еще одно, а затем еще в этой яме. В этой бесконечной тьме был не один золотой монстр. Их были десятки, сотни, может быть, и тысячи.